Глава 48. Тут у нас никак там. Крылана решительно уселась на сиденье такси, которое должно было довести ее до отчего дома. «Я надеюсь, ты там и останешься, а, тетенька?» — вкрадчиво уточнил Вран. «Нет, племяши, не надейся», — рассмеялась Крылана. «Вернусь пренепременно. Должна же я за тобой приглядывать. И да, не шипи так, это неприлично. Ты же не змейс?» Ее прекрасное настроение подпитывалось разговором с Соколовским, произошедшим пару часов назад. «Так вы предлагаете свое сопровождение для Татьяны?» Филипп, прищурившись, прикидывал открывающиеся возможности, и они ему нравились. Соколовский и сам умел морочить окружающих, да получше, чем это могла делать Крылана. Но он не был в состоянии сопровождать своего ветеринара в ее поездке, а присутствие такой вороновой мороковой поддержки могло быть очень и очень не лишним. «Да, именно», — кивнула Крылана с достоинством. «А вам-то это зачем?» Филипп не любил воронов. Имел на это полное основание и точно знал, что если ворон что-то собирается кому-то делать, то это ему самому выгодно. Исключение делалось только для самых-самых близких. Вот Вран для Тани уже в лепешку расшибется. Ее он принял как настоящую сестру, прикидывал про себя Соколовский. Правда, родных братьев так баловать собственной помощью не станет. По крайней мере, сейчас они для него практически чужаки. Может, потом что-то изменится, но на данный момент все так. А Крылана-то почему напрашивается в сопровождающие? Боится без врачебной помощи остаться? Так у нее уже все вроде наладилось. «Мне зачем?» — Крылана, понимающе кивнула. «Да, вы правы. Мне это тоже выгодно. Во-первых, моя семья будет вынуждена меня отпустить. Таня вылечила члена стаи, да еще за просто так. Значит, мы у нее в долгу. Никого из моего рода, кроме меня, она не знает, так что помощь от других не примет. Ну и кроме этого...» «Я хочу повидать мир. Я же почти все время была дома. Только человеком выходила, и то исключительно недалеко». Соколовский прикинул и нашел еще одну причину. «А потом на севере вороны в почете. Самые, мужественные птицы вашего племени живут именно там». Он-то хотел подразнить вороницу, но, наткнувшись на веселый и уверенный взгляд Крыланы, подумал, что ее родню ожидает чрезвычайно много открытий. Правда, ответила она так. «И что вы говорите? Правда? Никогда бы не подумала». Она была в людском виде, поэтому кокетливо накрутила прядку из сине-черных волос на палец и рассмеялась. «Северные вороны — это практически легенда для нас. Куда уж мне надеяться заинтересовать одного из таких?» Правда, ее вид абсолютно не вязался со словами. Так что Соколовский счел за лучшее глубокомысленно пропустить это мимо ушей. Он так увлекся рассуждениями о природе женщин, причем неважно, какого рода племени, что не заметил еще одну возможность. Как раз ту, о которой беседовали Крылана и Норуш. Присматривание кого-то подходящего для Тани. И наоборот, защита ее от неподходящих встречных поперечных. Крылана имела все основания быть довольной переговорами, потому что в результате Соколовский разрешил ей вернуться и сопровождать его ветеринара в поездке. «Ну, дела доделала, осталось сладить с роднёй и парить на ветрах триумфа, ведь очень вредно не получать приятности, когда ты их заслуживаешь», решила Крылана через несколько часов, подъезжая к родовому гнезду. Клювастовы отстроили за последние годы отличный дом. Да, если честно, и не один. Вся улица была застроена домами их родных. Правда, настроения там царили не очень-то радостные. Какая уж тут радость, когда самая любимая, беззащитная и оберегаемая из их рода попала в какую-то беду. «Ой, чует мое сердце, что с ней что-то случилось!» Регулярно стенала матушка Крыланы, и с ней соглашалась вся семья. «Она же самая неприспособленная, самая несчастная. Случись что, даже лететь-то может с превеликим трудом. Ночью замерзнет, днем будет страдать от жары». Согласным хором отзывались прочие члены рода, оказавшиеся в этот момент поблизости. Прибытие такси с московскими номерами было встречено со сдержанным любопытством. Засекли его еще практически на горизонте, так далеко, что рассмотреть, кто там сидит на заднем сиденье, было положительно невозможно. А потом Крылана на заднем сиденье никогда не ездила, укачивала ее, так что на такси внимание обращать перестали. Семейство продолжило делать свои повседневно унылые дела, когда такси взяло, да и остановилось у их ворот. «Спасибо вам большое! Вы замечательно водите!» Голос потерянной, но явно найденной дочери, внучки, сестры, тетеньки оказал на семейство такое же воздействие, какое могло быть при усаживании всех разом на неизолированный провод, туго натянутый между столбами старательными электриками. Полетели перья тех, кто был в птичьем виде, и всякие разные предметы из рук тех, кто был в людском. А чего это?» — слегка смутился таксист, закаленный московскими пробками. Только эта закалка и позволила ему не удивляться очень сильно. «А это меня встречают!» — хладнокровно отозвалась Крылана. «Соскучились так! Да вы езжайте, а то затопчут! Ну, газуйте!» Таксист был достаточно здравомыслящим типом. Точно знал, когда нужно послушаться хорошего совета. «Ого, как рванул!» — оценила Крылана. «Даже до всесемейного вылета успел. В смысле вывала». Последнее слово было не совсем благозвучно и филологически верно, но точно отражало реальность. Ее родичи слегка застряли в калитке, а потом действительно немного вывалились из нее. «Крыланочка, родная!» Гвалт клювастовы могли поднять так профессионально, что наличие у всех членов семьи смартфонов выглядело как уступка современным традициям и не более того. Крылану втянули за высоченный забор, передавая из рук в руки, из лап в лапы, обняли кто чем мог, руки, крылья, когти, что уж попадалось. «Не придушите!» Крылана осознала вполне себе реальную опасность. И рявкнула так, что ее услышали даже члены семьи, работавшие за несколько километров на гудящей пчелами пасеке. «И я вас тоже рада видеть! И всех люблю! И скучала! Стоять! Да, можно даже в воздухе зависнуть!» Более дальних родичей удалось отогнать на расстояние распахнутого крыла. Зато родители и два брата попросту втянули ее в дом, обнимая и одновременно забрасывая сотнями вопросов. «Так, слушаем внимательно. У меня все отлично. Да я же вам все по телефону говорила, а потом и писала. Никто меня не похищал. Я сама уехала. Да, справилась. Да, жила в гостинице. Где? В Москве». Потрясенное молчание и тишина встревожили членов стаи, оставшихся снаружи. Но еще до их панических воплей Крылана успела задать ключевой вопрос. «Когда мы выезжаем на предосенний слет?» Если бы она достала из кармана джинсов слона в натуральную величину, вытянув его за хобот, ее родичи и то так бы не изумились. Мама и отец замерли, неотрывно глядя на дочь. Один из братьев, успевший вернуться в истинную форму, упал на диван, позабыв от потрясения, что крыльями вообще-то взмахивать надо хоть иногда. А еще один брат застыл с открытым ртом, да так забавно при этом выглядел, что Крылана пожалела, что поблизости нет никакой еды. Она бы с удовольствием ему какого-нибудь червяка вложила в клюв. «Кр, кр, Крыланочка, но ведь ты никогда туда не летала и не ездила. Да и как это возможно? Ты ж... Я же что?» Крылана повернулась к матери. «Ну, ты того! Не сердись! Но если ты в этой своей дурацкой Москве заразилась этим, как его, бодипозитивом, то ты это брось! Тут у нас никак там! Позориться не надо!» Решительно заявил ей брат, сумевший вернуть челюсть на место и переставший напоминать птенца с широко раскрытым клювом. Крылана устремила взгляд на брата, который как-то внезапно пожалел, что не остался во дворе. Так-то сестра обычно пребывала в безразлично равнодушном настроении, сжимаясь при любом замечании, расстраиваясь от любой случайно услышанной насмешки, прилетевшей в ее адрес от соседей и знакомых. А вот сейчас ему вспомнились те давние времена, когда и с оперением, и с уверенностью у сестрицы было все расчудесно. Да, было это почти 30 лет назад, но у воронов-то память прекрасная, так что он легко припомнил, как это было. Морок у сестры развился спонтанно, и она им вдоволь наигралась в детстве. Причем, если ее обижали, начинала реагировать именно с таким видом, словно захватывая взглядом все поле зрения обидчика так, что он притягивался к черным расширенным зрачкам, переставая видеть что-либо, кроме того, что хотела сама Крыланна. «И что ты говоришь, братец? Бодипозитив, значит? Тут у нас не так, как там. Понятно. А ты знаешь, как там?» Черные глаза требовательно устремились на провинившегося, уже остро жалеющего, что он вообще сегодня не отправился на дальнее поле проверить, как там дела. И заночевать можно было бы в ближайшем лесу. Дешевле обошлось бы. «Доченька, ты же клювастика отпусти. Что уж ты на него пчел напустила?» Мама озабоченно следила за траекторией прыжков клювика, самого младшего из этого выводка, безошибочно сообразив, к чему все эти вопли и взмахи рук. «Он, когда в людском виде, сама знаешь, бегает неуклюже. Ой, видишь, через креслице упал». «Так ему и надо», — решительно ответила Крылана, проследив взглядом за взлетом ног брата, чуть-чуть разминувшихся с люстрой. «Не надо было говорить, что мне делать, и не бегал бы от воображаемых пчел. Ишь ты, позорится! Да еще бодипозитив выдумал!» Родители и второй брат, разумно не раскрывавший свой клюв слишком широко, нервно переглянулись. По всему выходило, что с их лысеньким и несчастненьким сокровищем что-то такое странное приключилось. Они-то были свято уверены, что если удастся отыскать живую и здоровую Крылану, то будет она рыдать навзрыд, будет в шоке от внешнего страшного мира, не сможет и в людском виде из дома выходить. А тут? Тут что-то не так. «Доченька родная, а что? Что случилось? Ты же никогда не хотела, то есть не могла!» — начала мама. «Ты и клювом не совалась на слеты. Там же надо истинный вид показывать», — решительно сформулировал отец. «Ну, раньше не показывала, а теперь покажу». «Крыль, но ведь засмеют тебя», — не выдержал второй брат. Крылашир, нелепо сидящий на хвосте посреди диванных подушек. «А потом ты же должна о племянниках и племянницах подумать. Что каркать-то про нас будут?» «Что? Может, то, что у тебя красивая сестра?» Крылана стремительно упала на пол и взлетела оттуда, торжествующе распахнув роскошные крылья. Замерли родители, которые пытались как-то убедить дочку не сходить с ума и не позориться. Нелепо повис на кресле клювастий. Громко клацнул клювом крылашир. Тревожно замер гомон во дворе. «Ой, чего? В смысле, чего это?» выговорил наконец-то клювастий, нежно обнявший кресло. И его можно было понять. Он только что мчался от роя разъяренных пчел размером со среднего воробья, а сейчас... «Это мне мерещится, да? Ну ты, сестра, и даешь! Прокачала морок! Только весь слет-то тебе не заморочить!» «Сейчас он у меня от шмелей порхать будет, а еще лучше от шершней!» — разозлилась Крылана. «Причем каждый будет с сороку величиной! Ты баран вороний, это я! Я теперь такая! У меня перья выросли!» «Перышки! Красивые какие! Выросли!» Расплакалась мама, пав на мужественную грудь супруга. «Мы дожили!» «Дочь, ты это... как это?» Крыланин папа подозрительно часто заморгал, а потом сделал вид, что гладит жену по голове, и смахнул рукой непрошенные признаки слабости, недопустимые у настоящего ворона и главы рода. «Ты красавица! Да ты всегда была красавицей!» «Но теперь-то уже это все увидят и засунут в свои поганые клювы все перья из хвостов», — вдохновился он. «Сестра, живем!» — возликовали братья, которым регулярно приходилось драться с каждым, кто слишком громко высказывал что-то по поводу их лысой вороницы-позорницы. Входная дверь была снесена натиском любопытствующих клювастовых, вопящих что-то вопросительно взволнованное. А потом опять пробка. Вот уехала из Москвы, думала, до возвращения никаких застрятушек на пути не увижу. А тут сплошь и рядом, и это в родном-то доме, — негромко высказала Крылана. В полной тишине ее слова прозвучали как-то слишком громко. Собственно, эту тишину и прикончила. Стая опять истошно заорала. Кто-то требовал объяснить, что тут происходит и как это приключилось, такое чудо. Кто-то просто вопил от радости. Кто-то, и в частности весь наличный состав младшего поколения, планировал рейды отмщения соседям-насмешникам, которые сулили и им подобную лысость. Громче всех гомонили братья, которые и слышать не хотели про возвращение сестры в «Да что мы там не видели в этой твоей Москве, и нечего тебе там делать!» «Вам, может, и нечего, а мне будет чем заняться. У меня там врач, которой я должна помочь. Она с меня ни гроша не взяла, а вот перья мне вырастила. И что вы хотите быть, в долгу?» Крылана решила сходу остановить все попытки ее куда-то не пустить. И была абсолютно права. Братья заткнулись моментально. Отец нахмурился, но кивнул. А мать и все прочие вороницы всех возрастов и степеней родства вцепились в Крылану с миллионом вопросов. «Так, я всем все расскажу, но не хотелось бы опоздать на предосенний слет». Крылана расправила крылья и горделиво взмахнула ими. «Ой, ты прилетишь, и они все попадают», — пискнула одна из наиболее впечатлительных племянниц. «Нет, я не прилечу, а приеду. Вы же знаете, так можно к началу прибыть», — хитро блеснула глазами Крылана. «Да зачем? Они же опять начнут про лысость», — загудели наиболее прямолинейные клювастовы. «И хорошо, и отлично», — осознали перспективы наименее наивные. «И пусть раскаркаются вдоволь да погромче, а потом-то позаткнутся навсегда». «Точно, это будет так зрелищно, что такого долго никто не забудет», — подытожил самый старый и мудрый ворон стаи Крыланин прадед. «Умница ты моя!» Он правнучку любил и без перьев, но Крылана с перьями давала дивные перспективы для изысканно издевательских развлечений над горластыми и не очень-то добродушными соседями. «Так им всем и надо». Он покосился на внука и его жену, Крыланиных родителей, и те ответили ему понимающими взглядами. Поняли, что он особенно думал о роде Ширококрыловых. Именно из того рода был вороненок, который моментально отказался от общения с их Крыланой, когда с ней случилась та беда. Прадед не без оснований предполагал, что его реакция сильно проредила и без того поврежденный шоком перьевой покров на крыльях правнучки. «Ну-ну, Кронт Ширококрылов на слете будет со своей женой. Она у него сварливая, да птенцов терпеть не может, как кукушка, позорище, только и знает, что людские шмотки скупать, да в таратайке своей по дорогам мотаться». — думал прадед. — Я так хочу увидеть, как Крыланочка покажется перед воронами, что даже сам туда полечу, разомну косточки. «Ой, доченька!» Мама, конечно же, не выдержала, вытащила дочку к себе в комнату, засуетилась вокруг, то и дело касаясь отливающих синеватым блеском тугих перьев. «Ну как же ты управилась, бедная моя! Но теперь-то можно отдохнуть!» «Не напрягаться!» «Мам, отдохнуть — это прекрасно, а не напрягаться? Знаешь, мне как раз этого уже не нужно. Могу снова облезть. Мне жить надо полнокрыльно, понимаешь? Ну, хоть пока. А потом ты же теперь замуж выйдешь за Врана Чернокрылова. Мам, а зачем мне теперь этот птенец? Нет, он красивый, конечно». Но еще только-только клюв из скорлупы высунул. «А где ж ты с ним общалась?» — опешила мать. «Врач, которая меня вылечила, это его названная сестра», — объяснила Крылана. «Ой, вот оно как! Ну и ладно, действительно, зачем тебе тогда, малыш? Ты вон у нас какая, теперь ты будешь выбирать. Вот на слете кого-то мы тебе присмотрим, женой станешь». «Птенчики пойдут», — размечталась мама. «Нет, не вы мне будете присматривать, а я сама, и не на слете». «То есть как это?» — изумилась мама. «Мам, это же мне с мужем летать крыло к крылу, не вам!» Максимально мягко, но убедительно объяснила Крылана. «Посмотри на меня! Я уже и выросла, и оперилась! А почему не на слете? Так сама подумай! Разве хоть кто-то из них меня поддержал? Ну, хоть немного за эти 30 лет! Так зачем мне такие?»